В одной из комнат дома Простаковых встречаются Правдин и Стародум. Лишь только из-за стола встали, я, подошед к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, бросился навстречу обнять от всего сердца. Мое к вам душевное почтение. Оно мне драгоценно, поверь мне. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете ее иметь другим, кроме таких, как... Каков ты? Я говорю без чинов. Начинаются чины, перестает искренность. Ваше обхождение... Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, не вы. Не знали еще заражать людей столько, чтобы всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного. Тогда придворные были воины, да воины не были придворные. И к научению мало было способов, не умели еще чужим умом набивать пустую голову. Да, тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах. В одном. Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода, на умы мода. На знание мода, как на пряжки, на пуговицы. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа. Без нее просвещеннейшая умница, жалкая тварь. Невежда без души, зверь. Вот от таких-то животных пришел я освободить... Вашу племянницу? Я это знаю. Она здесь... Пойдем. Постой. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило в первом движении ничего не начинать. Редкие ваши правила наблюдать умеют. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если бы я ранее умел владеть собою, я бы имел удовольствие долее служить Отечеству. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушно быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете. А я ведь ни от кого их не таю. Для того, чтобы другие в подобном положении нашлись меня умнее. Сядем. Ваш эту военную службу познакомился я с молодым графом. Он был воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтобы всегдашним с ним обращением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью. «Любезный граф, вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня сухо, «Счастливый тебе путь», — сказал мне, «а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться». А, ни с чем нельзя сравнить презрение, которое я ощутил к нему в ту же минуту. Тут увидел я, что между людьми бывает иногда неизмеримая разница, и что в большом свете водятся премелкие души. Сущая истина! Оставив его, отправился я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имела отличить себя. Рана моя доказывает, что я их не пропускал. Доброе мнение обо мне войска было лестную наградою службы моей. Как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином. А обойден я, лежавший тогда от ран в тяжелой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку. А что ж бы иное и делать надлежало? Надлежало образумиться. Да, горячность моя не допустила меня тогда рассудить, что прямо человек радеет к делам, а не к чинам, что чины нередко выпрашиваются, а истинное уважение необходимо заслуживается, и что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану. Да, но разве не позволяется взять отставки ни в каком уже случае? В одном только. Когда ты внутренно удостоверен, что служба твоя отечеству прямой пользы не приносит, вот тогда поди. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило. Куда же? Ко двору. Меня взяли ко двору. Ну, как ты об этом думаешь? Как же вам эта сторона показалась? Любопытно. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге почти никто не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее. Хоть крюком, да просторна ли дорога? А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земле. Так поэтому тут самолюбие. Тут не самолюбие. Тут не самолюбие. Тут, так сказать, себялюбие. Тут себя любит отменно. О себе одном беспокоятся, об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел там множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки. Вас, конечно, у двора не узнали. Оно и к лучшему. Я успел убраться без хлопот. А то бы выжилишь меня одним из двух манеров. Каких? От двора, друг мой, выживает двумя манерами. Либо на тебя рассердится, либо тебя рассердит. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней. И так вы отошли от двора ни с чем? Как ни с чем? Вот, табакерки, цена 500 рублей. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем. Ошибаешься. Он принес назад свои 500 рублев целые. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов, да мое принес домой неповрежденно мою душу, мою честь, мои правила. С вашими правилами людей не от двора отсылать, а ко двору призывать надобно. Призывать? А зачем? Затем, зачем больным врача призывают? Мой друг, ошибаешься, Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится. Сил моих не стало от их шуму. Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья. Боже мой! Он назвал мое имя. Сердце мое меня не обманывает. Нет. Ты дочь моей сестры. Дочь сердца моего. Дядюшка! Я вне себя от радости. Любезная Софья, я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете 60 лет. Пошед в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучаясь с твоей матерью и тобою. Чтобы оградить ее жизнь от недостатка в нужном, решил я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечество, где требуют денег от самой земли, которая по правосудней людей платит одни труды, верно и щедро. Но вы могли бы обогатиться, как я слышал, несравнимо больше. Больше, а на что? Чтобы быть богату, как другие. Богату? А кто богат, друг мой? Да ведаешь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? Мой друг, все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь. Дядюшка, какую правду вы говорите? Софьюшка, я нажил столько, чтобы при твоем замужестве не останавливала нас бедность жениха достойного. Но, выдав ее, не лишне было бы оставить и детям. Детям? Оставлять богатство детям в уме нет. Умны будут, без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Видалая молодцов в золотых кафтанах да с свинцовой головою. Нет, мой друг, наличные деньги, не наличное достоинство. Золотой болван, все болван. Совсем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам. Чины к знатности, а знатным оказывается почтение. Почтение? Одно почтение должно быть лестно человеку душевное. А душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. Заключение ваше неоспоримо.